Глава 47. Дверь отворилась, и она услышала шаги убийцы. Амелия Сакс, сидя на корточках в тесном помещении с затхлым воздухом, испытывая ноющую боль в коленях, неловко пыталась привстать и достать ключ от наручников из переднего кармана брюк, однако прикованные к трубе руки и узкое пространство между нависающими вокруг газетными штабелями не позволяли ей повернуться и просунуть пальцы в прорезь кармана. Она могла только пощупать сквозь брючную ткань дразнящий маленький ключик. Ей хотелось кричать от досады. Шаги приближались. Горы хлама заслоняли от нее убийцу. Очередная отчаянная попытка извлечь ключ. Ну еще, чуть-чуть. Нет, не получается. Шаги совсем близко. Сакс прекратила бесплодные старания. И так настало время для схватки. Что ж, Сакс готова. Ей вспомнились похотливые, жадные глаза Гордона. Вот-вот наступит решающая минута. Она еще не придумала, как будет сопротивляться со скованными за спиной руками и нестерпимой болью в ушибленном накануне плече, но твердо знала, ублюдок заплатит за каждое прикосновение к ее телу. Только где же он? Шаги стихли. Где Гордон? Панорама комнаты закрывали от нее высоченные штабеля заплесневелых газет. Убийца должен прийти за ней по узкому коридору шириной в 2 фута, через который Сакс могла видеть письменный стол, заваленный хламом и старыми журналами. «Ну, иди же! Я готова к встрече с тобой!» Сначала прикинусь испуганной, робкой. Насильники, как правило, упиваются своей властью над жертвой. Увидев мою беспомощность, он возомнит себя всемогущим и потеряет осмотрительность. А когда наклонится совсем близко, вцеплюсь зубами ему в горло, мертвой хваткой. Что бы ни случилось, я... В то же мгновение в доме будто взорвалась бомба, и сверху на Сакс обрушился потолок. Неудержимая лавина ударила ее, повалила на пол и придавила так, что ни рукой, ни ногой нельзя было шевельнуть. Сакс застонала от тяжести и боли. Минуту спустя она поняла, что произошло на самом деле. Видимо, догадавшись, что детектив окажет сопротивление, Гордон попросту повалил на нее газетные штабеля. Сакс немедленно испытала ужасающий приступ клаустрофобии и паники. Она издала нечеловеческий вопль, оборвавшийся из-за нехватки воздуха в легких, и тут же невероятным усилием воли постаралась взять свой страх под контроль. В конце газетного туннеля появился Питер Гордон. Сакс увидела у него в руке стальное лезвие бритвы, в другой он держал диктофон. Убийца приблизился вплотную, присел над ней и стал внимательно разглядывать. «Прошу вас», — жалобно пискнула Сакс, ей так и не удалось до конца избавиться от панического чувства. «Ты хорошенькая», — прошептал Гордон. Он начал говорить что-то еще, но слова потерялись в громком звуке дверного звонка, раздавшегося одновременно в прихожей и в этой тайной части дома. Гордон замер. В дверь позвонили 2 раз. Он поднялся, подошел к столу и нажал несколько кнопок на клавиатуре компьютера, глядя на экран монитора, где, вероятно, появилось изображение посетителя с видеокамеры охранной системы. Гордон нахмурился. Поколебавшись, он посмотрел на Сакс, аккуратно сложил бритву и убрал ее в задний карман брюк. Затем шагнул к потайной дверце из кладовки и вышел через нее. Сакс слышала, как щелкнула задвижка. Она с новым упорством потянулась рукой к карману с заветным кусочком металла внутри. «Линкольн!» Голос Бо Хомана звучал будто издалека. Райм прошептал. «Говори. Ее там нет». «Что?» «Эти отметки из компьютерной программы, они, конечно, правильные, только Амелии там не было». Хоман объяснил, что Сакс отдала свою кредитку подруге, Пам Уиллоуби, чтобы та купила продукты для совместного ужина, за которым они собирались обсудить кое-какие личные дела. Она пару раз прошла мимо витрин магазинов, поглазела, но ничего не купила и пошла домой к однокласснице вместе делать домашнюю работу. Райм устало прикрыл глаза. «Окей, Бо, спасибо. Можешь объявить своим ребятам отбой». «Нам теперь остается только ждать». «Мне очень жаль, Линкольн», — посочувствовал Рон Пуласки, молчаливый кивок. Райм посмотрел на каминную полку, где в рамке стояла фотография Сакс в черном защитном шлеме на сиденье открытого Форда, переделанного для участия в кольцевых гонках ассоциации NASCAR. На другом фото они были сняты вместе, Райм сидел в своей коляске, а Сакс обнимала его. Не в силах без боли созерцать эти снимки, Райм перевел взгляд на белые пластиковые доски. Описание личности неизвестного 5.22. Мужчина, вероятно, не курит, вероятно, не женат, не имеет детей, предположительно белый, либо светлокожий цветной, нормального телосложения, физически сильный, способен задушить жертву, имеет доступ к устройству, маскирующему голос в микрофоне, вероятно, знаком с компьютерами, пользуется сайтом UrWorld плюс другими социально-сетевыми сайтами, отрезает от жертв сувенир на память, садист, ест чипсы, острые приправы, носит рабочие ботинки Skechers 11 размера, барахольщик, страдает патологической одержимостью, ведет двойное существование, тайное и показное. Под внешней порядочностью скрывается подлая натура. Жилище не арендует, разделено на две половины, обычную и секретную. Окна занавешены или закрашены, применит насилие, защищая свою сокровищницу от посягательства. Несфабрикованные вещдоки, частицы старого картона, кукольный волос из нейлона 6 BASF B35, табак от сигареты марки Territon, старый табак, марка сигарет не идентифицируется, но не Territon, следы плесени, стахибодрис хартарум, пыль с руин Всемирного торгового центра, возможно, указывает на то, что живет или работает в центральной части Манхэттена, крошка чипсов, следы острого соуса, кайенского перца, веревочные волокна содержат цикламатовую диетическую соду с истекшим сроком годности или иностранного производства, нафталин, средство от моли с истекшим сроком годности или иностранного производства, частицы листьев леопардовой лилии, комнатное растение, волокна бумаги от двух разных блокнотов желтого цвета, отпечаток торговой марки с подошвы рабочих ботинок Skechers 11 размера, следы кофе. «Где же ты, Сакс? Где ты?» Райм продолжал гипнотизировать взглядом доски, будто хотел заставить их заговорить. Но отраженные на гладкой белой поверхности слишком уж лаконичные сведения не подсказали ему ничего нового, более чем то, что было уже позаимствовано в Inner Circle для создания прогнозирующей программы. К сожалению, на данном этапе делать прогноз преждевременно.